Ехали они долго. Лифт то опускался, то останавливался и страшно скрипел, а затем неожиданно начал двигаться вбок резкими толчками, заставляя пассажиров хвататься за поручни. Пару раз Сане казалось, будто бы кабина вертится вокруг своей оси. Ощущение словно на аттракционе, будто на колесе обозрения катаешься только в замкнутом пространстве. Еще и Курамонов начал нервничать, а его стресс потихоньку перекинулся и на Саню. Чтобы хоть как-то отвлечься, он принялся интересоваться, сколько такая техника может стоить. А если они застрянут, кому позвонить? В диспетчерскую? Страшно же, блин. Вон как крутимся. Павел Павлович, хмыкая, рассказывал, что денег у наушников целая гора. Вернее, не гора, а железнодорожный состав с царским золотом, который в этих местах пропал при загадочных обстоятельствах. Вот этим золотом они и поклонились институту, когда его было закрыли, и половина города оказалась без работы. Но кроме них, они подкупили еще кое-кого там, в метрополии, поэтому у них длинные руки и щедрое покровительство. «Золото генерала Михайлова», — понимающе закивал Саня. «Насколько я помню, кто его только не искал, белые, красные, зеленые, даже немцы пытались. А потом все стали думать на японцев, потому что те самые хитроглазые. Оно тут было. В подземных пещерах спрятали. И когда наушники активизировались в конце 80-х, тут-то оно им и пригодилось. Кое-кому в правительстве, в Думе и много где еще это золото по нраву пришлось. От него же одно добро и сплошная польза. За добро принято платить добром. Шепелев стал городом-призраком. Когда надо, исчезает, а когда надо, появляется. Какие-то несчастные 200 тонн, но зато, как видишь, маленькому городу хватает. Перебиваются с хлеба на квас. И что вы думаете, этих денег хватило бы на фантастическую систему лифтов и все их многочисленные прибамбасы? Все это должно потреблять хренову прорву электричества, сомневался Саня. Они не так уж много и потребляют. Они сохранили потенциал, доставшийся им в наследство от Союза. Ничего не продали, не пропили, не прожрали. А если кого и прожрали, то только самих себя. Они собирают жуткие вещи буквально из мусора, и я не удивлюсь, если сюда идут поставки различных бытовых и промышленных отходов. Шепелевцы уникальны в своем безумии. Они все готовы пустить на дело, все и всех. Вот только что у них за дело, к чему они стремятся, чего хотят. Вот этого я решительно не понимаю. Неожиданно горячо заговорил старик. Саня, уже хотевший было намекнуть старику, что местные жаждут обрести власть над миром, вдруг осознала, ведь Павел Павлович прав. Тут нигде концы с концами не сходятся. Более всего, происходящее напоминало самоизоляцию. Да, они губят туристов, все верно, но это как с вампиризмом. Вампиры пьют кровь, а шепелевцы пьют зеленку. Но на человеческую популяцию это нисколько не влияет. На дорогах, в автомобильных авариях каждый год погибают десятки тысяч, и никого это не шокирует. Никто же не кричит «Смерть автомобилям и бессовестным пожирателям бензина». Наоборот, везде реклама «Купите наш автомобиль». Тьфу. Опять начал думать, как ведьма. Да что же трясет-то так? И тут он понял, что лифт остановился. Двери открылись. Саня и Павел Павлович уставились в темноту. «Фонарик?» — спросил старик, не дожидаясь ответа, начал ощупывать карманы на своей жилетке. Сане достался фонарик-браслет, но это ничего. Просто нацепит на другую руку и все. На одной часы, которые показывают, что все в порядке и волны поблизости нет, а на другой фонарик, удобно. А у Павла Павловича фонарик с электрошокером. Какой хитрый дедуля. Луч света выхватил из темноты лестницу, ведущую куда-то наверх, и они пошли проверять. Впрочем, шли недолго. Первая же дверь, на которую они наткнулись, оказалась на электронном замке. Снова использовали ключ-карту, и вуаля, дверь открыта. Они вышли на первый этаж и оказались в просторном зале. Всюду царила темнота и запустение. Шаря повсюду фонариками, они быстро выяснили, что находятся возле центрального входа. С одной стороны зала располагался тамбур с высокими деревянными дверями, которые, конечно же, были закрыты. Раздевалка и небольшая столовая. «В окна не светите, можете привлечь внимание», — предупреждал Павел Павлович. Саня кивал. Он обошел тамбур и заглянул в ближайшее окно. Ничего не видно. Ночь уже началась, а местные, судя по всему, не очень заботились об уличном освещении. Зато когда шел к старику обратно, он заметил висевшие на стене плакаты и постеры. Саня с любопытством посветил на них и увидел местную стенгазету, большая часть которой была посвящена любви к Курии и украшена розовыми сердечками. А еще там ругали дурочек, бегавших по ночам на танцульке. Тех, кто пляшет ту-ру-ру, гончая прижмет в углу. И рисунок фломастерами. Черный рыцарь держит на руках девушку, из которой течет кровь. И наоборот, девушки в белых одеждах, стоящие рядком и сложившие руки в молитве, а над ними надпись розовым фломастером полукругом. «Мы хотим верить в любовь. Любовь прекрасна». «Розовые сопли», — презрительно подумал он и посмотрел другие плакаты. Там в основном были псалмы и любительские картинки пейзажей, фломастеры и карандаши. Но кроме них обнаружилась доска почета, на которой висела дюжина фотографий. Под каждой была подпись, и Саня не смог не притормозить возле нее, потому что на фотографиях была симпатичная девушка, а ему всегда нравились симпатичные. Девушки были в купальниках. Ну, хоть что-то в этом городе есть хорошее. Саня читал их имена и сравнивал имена с фотографией. Сусанна — хорошие титьки. Вероника — маленькие, но сама норм. Элеонора — рыжая, в конопушках вся, прям пантера. Калерия — ух, какой взгляд. Брюнеточка синеокая. Виолетта — эй, что за шутки? Рука Курамонова ожила и сорвала с доски фотографию Калерии. Саня оторопел, а потом до него дошло. Это же та самая, та, которая сына увела у Степана Андреевича. Значит, она тоже учится здесь. Он поднял фонарик повыше и прочитал надпись. «Наши выпускницы». «Дюжина выпускниц, прикольно. Хороши, как на подбор, с ними тетка Черновол». Саня мазнул лучом фонаря по фотографии классной руководительницы, под которой была надпись «Розанна Черновол». «Ничего такая тетка. Лысенькая, голова в побрякушках. Интересно, с какого возраста эти девчонки волосы на голове бреют?» Он вернулся к Павлу Павловичу, возившемуся у дверей, ведущих в учебное крыло, и показал ему свою находку. Тот мельком глянул и одобрительно кивнул. «Да, это она, Калерия. Значит, нам в другой корпус надо, это не общага», — подытожил Саня и предложил компаньону вернуться в лифт. «Я вас понимаю, но сначала я бы хотел изучить их документы. Нам нужно в учительскую», — отказался старик. «Но зачем? Я должен знать, с чем мы имеем дело. Сколько там выпускниц на счете?» 12. «Значит, и мужчин, которых они сюда заманили, тоже 12. Вы не желаете оказать им помощь?» выяснить, с какой целью их привели сюда. Я вот, к примеру, очень хочу. Может, их тоже можно спасти, или вы только о себе думаете? Саня, разумеется, был на его стороне, но вот за Курамонова он не мог поручиться. Степан Андреевич — человек эмоциональный и, когда не надо, строптивый. Поэтому продавцу проклятий пришлось выдержать паузу, и когда тело не выразило своего мнения, вот тогда он уже поддержал компаньона. Павел Павлович взламывал замок при помощи канцелярской скрепки и тонкой отвертки. Учебное крыло было заперто на обычный ключ. Сане пришлось ждать, пока он закончит, и от скуки он снова обошел зал. В последнюю очередь он подошел к двери, ведущей в подвал, и с удивлением обнаружил, что она исчезла. Саня проверил часы, подкрутил завод. Нету двери. Он посветил на пол, порог остался на месте. Пришлось срочно ощупать стену и прийти к очень неприятным выводам. Не теряя ни минуты, он поспешил предупредить компаньона. Павел Павлович, только не пугайтесь, но кажется, мы угодили в западню. Дверь в подвал заблокирована. Года мои не те, отбоялся свое. Невозмутимо ответил тот и толкнул от себя дверь, запирающую учебное крыло. Пошли. А как же лифт в подвале? Недоумевал Саня. Да никак. Сигнализация сработала. Да не бздите вы раньше времени. Охрана же еще не прибежала. Успеем спрятаться. Они шли по длинному пустому коридору, где с одной стороны были высокие двери с номерами классов, а с другой точно такие же высокие окна с массивными подоконниками. Занавесок на окнах не было, и сквозь стекла ярко светила желтая луна. Саня тоскливо поглядывал то на луну, то на решетки на окнах. Куда ни плюнь, всюду эти решетки. Пожарного инспектора на вас нет. И паркет этот скрипучий, чего он так трещит? Будто идешь по ломаному шиферу. А ну, если услышат нас. Но их не услышали. Павел Павлович дошел до конца коридора и остановился напротив туалетов. «Учительская должна быть здесь». И в качестве подтверждения своих слов посветил фонариком на пустую стену. Саня с готовностью подошел к стене и постучал по ней кулаком. Она откликнулась металлическим звоном. «Хитро», — пробормотал старик. «Значит, при сработке сигнализации блокируются не только выходы, но и самые важные кабинеты. Но это ничего. Придется приманить их сюда». «Кого?» Не расслышал Саня, а старик покрутился на месте и, заметив на подоконнике горшок с пожухлым растением, взял этот горшок в руки, отошел на несколько шагов и молча швырнул прямо в окно. Стекло зазвенело и рассыпалось на кусочки. Саня испуганно вытаращился на шутника. «Зачем?» «А теперь прячемся в туалете», — совершенно спокойным голосом велел Павел Павлович. «Но ведь сюда отовсюду сбегутся». «Вот и хорошо. Нам это и нужно. Давайте, проходите в сортир. Можете даже нужду там справить. Не задерживайте». Павел Павлович грубо затолкал его в туалет, прикрыл дверь и, потушив фонарик, принялся наблюдать в щелочку. Саня сразу же побежал проверять, нельзя ли выскочить через окно, и разочарованно остановился перед оконным проемом, закрытым стеклоблоками из зеленого стекла. Такие кирпичом не прошибешь. Он в детстве пробовал, и судя по тому, что некоторые блоки были расколоты, они здесь были не первые, кто пытался выбраться из женского туалета. Он обошел туалетные кабинки и повсюду подсвечивал себе фонариком. Туалетами активно пользовались, но, похоже, последняя уборщица умерла от старости много лет назад, а на ее место так никто и не пришел. Все чаши Генуя были безжалостно засраны и могли похвастаться приличными горками, украшенными сверху бумагой и ватой. А кто-то даже оставил скомканный платочек. Интересно, как они сюда ходят? Тут, чтобы присесть, нужно подпрыгнуть, а... Хотя неважно. Живопись на стенах кабинок куда интереснее. Стенки были изрисованы до фиолетового состояния, чего там только не было. Надписи, рисунки. А особое внимание местные ученицы явно уделяли мужской анатомии. Столько рисунков мужских половых органов он в жизни не видел, а некоторые даже были украшены отпечатками губ, сделанными помадой. «Шариковые ручки рисовали», — размышлял Саня, разглядывая рисунки. «Это что же, в каждом женском туалете такая наскальная живопись? Я думал, только пацаны таким увлекаются». «Так, а это что за стихи?» Он прищурился и прочитал вслух. «Любимый мой, в огне моя душа, ведь завтра акушер прикончит малыша. Останется лишь голову побрить и век свой пустобрюхой проходить. Но знай, готова встретить я свою судьбу, я этой ночью черновол убью». Саня поскреб ногтем фиолетовые чернила. Старые, въелись в краску. Вон и надписи снизу с комментариями. «Маришка умерла. Отомстим за Маришку. Вечная память нашей подруги». И целая куча ругательств, посвященных Розане Черновол. Судя по всему, она тут давно работает. Павел Павлович предупреждающе зашипел от двери, и парень рысцой побежал к нему. «Идут», — прошептал старик. «Старайтесь не издавать ни звука». Саня отошел от него на два шага и прижался спиной к умывальнику. Он успел заметить пистолет в руках компаньона. «Все правильно. Он будет только мешать. Нужно следовать инструкциям дедушки». Из коридора доносились шаги и голоса. Кто-то приближался. Саня навострил уши. Голоса двух женщин. Они остановились возле разбитого окна и начали бурно обсуждать случившееся хулиганство. «Я вас давно предупреждала, Изольда Марковна. С этими мелкими давалками нужно что-то решать. Сразу видно, чьих это рук дело», — высоким голосом говорила одна из женщин. «Вы снова думаете на Мальвину? В прошлый раз ваши подозрения не подтвердились. Девочка просто спала в своей комнате». Голос второй женщины был сухим и трещал, словно китайские фейерверки. «Да у нее вся комната в сговоре. Это одна шайка-лейка. Мальвина, Рената, Акулина и Эмма. Не понимаю, к чему с ними цацкаться. Они все равно не доживут до выпуска. Перевязать им трубы, и остальные будут ходить по струночке». «А вам бы только волю, Розаночка, дай. У девочек любовь, чувства, молодежи почти не осталось. Вы учите их любви и сами толкаете их на преступление, но при этом ничего им не позволяете». «Это я-то не позволяю. Они должны учиться. Выучилась — и звезду из города, добывай себе жениха, рожай. Это законное право женщины. Но не так, как это они делают. В подворотне, с кем попало. Я этого так не оставлю. Видели, как они окно расколотили? А это значит, нам придется вызвать сюда институтского кобеля. Не воротите свой нос, Изольда, я все знаю. Мы его вызовем, а они будут предлагать ему зеленку за секс». «Розанна, ты несешь совершенную чушь. Я не верю». «Изольда Марковна, мне глубоко плевать, во что вы там предпочитаете верить. Целыми днями хвалите Ури, а сами привечаете институтских. Это ли не порок? Если бы Скопидом батюшка сейчас был бы с нами, он бы безжалостно осудил ваше беспутство. Скопидона праведника уже год никто не видел. Вот вы и бросаетесь на всех, как собака». Саня нахмурился. Неужели дойдет до драки? А как это будет? Волосы друг дружки повыдергивают. Ах, да! Нет же волос. Значит, будут рвать пирсинг. Не, ну а чё? Вполне современно. Он перевел взгляд на компаньона. Павел Павлович не шевелился, словно охотник. Видимо, ждал, пока утки в коридоре докрякаются. Я собака. Я, может, единственная, кто верна традициям. Я ни с кем не ложилась. А ты, потаскуха старая, приводила, я видела. И платила зеленкой, как все, как они. Что, понравился тебе хер с вибрацией? Они же там все такие изобретательные. Чего только в себя не запихивают, а потом в вас. А вы тащитесь, руки им готовы лизать, твари похотливые. Розанна, я тебя в последний раз предупреждаю. Да что ты мне сделаешь? Я главная в Божьем доме. Гонщих позовешь, так они все мои. Институтским пожалуешься. Но они же зависимы от моего проекта. До 1 сентября у них языки в жопе. Я тут власть, поняла? Я! Я, знаешь ли, против тебя ничего не имею. Ну, трахаешься ты с уродами, это твои дела, но... Мальвину и всю эту шоблу отдашь мне сегодня же. Мне надоело быть добренькой и улыбаться этим сикухам. Я немедленно их отправлю в лечебницу, я наведу там порядок. Только через мой труп. Да как скажешь, на! Саня прищурился. Судя по жутким хрустящим звукам, там в коридоре кому-то только что вырвали позвоночник. Павел Павлович присел на корточки, приоткрыл дверь и, высунувшись в коридор, произвел один тихий выстрел. Послышался возмущенный вопль. Павел Павлович тут же качнулся назад и, очутившись в туалете, преспокойно закрыл дверь на внутреннюю задвижку. «Мальвина, это ты?» Взревела за дверью Розанна. «Напрасно ты там спряталась, мелкая сучка. Я пришибу тебя точно так же, как Изольду!» «Нам нужно продержаться 5 секунд», прошептал Павел Павлович Сане и мотнул головой на дверь. «Держим». Они дружно навалились на дверь, а через несколько секунд та едва не вылетела от мощного удара снаружи. «Что?» — удивилась с другой стороны Розанна. «Пытаешься отсидеться за дверью? Думаешь, ты первая, кого я прикончила в этом тубзике? О, да тебя там была Маришка. Я возлагала на нее большие надежды, а ты, гадюка, взяла и залетела от урода, от институтского гнилого урода, устроила мне телегонию и навсегда опорочила свой род!» Дверь тряхнула снова, и Саня отчетливо увидел перед своим носом 4-гранное лезвие, пробившее дверное полотно буквально насквозь. А ведь могло и в висок угодить. «Ждем», — сигнализировал одними губами Павел Павлович. «Чего ждем? Чтобы она нас проткнула?» Розанна покрутила лезвие в двери так, что посыпались щепки, и медленно вытащила наружу. «Сначала я убила ее ёбаря», — злорадно произнесла она и ударила снова. Старика отбросила в сторону, и Саня в одиночку кое-как удержал дверь. «О да, я попала», — самодовольно сообщила Розанна, вытаскивая клинок из двери. Саня испуганно оглянулся на компаньона. Тот лежал на полу и зажимал руками бедро. 5 секунд давно прошло, не действует. Почему инъектор не действует? У него еще есть граната. С гранатой всегда веселее, нужно только нашарить чеку. «А потом я послала Маришку на аборт», — задумчиво произнесла за дверью Розанна. «Любя же послала. Я ее любила, словно родную дочь, а она... Сука, я добра ей желала». Послышался шум падающего тела, и затем наступила полная тишина. В первую очередь Саня собирался помочь компаньону, но старик не позволил. «Пустяки у меня, Степан Андреевич. Царапина. Проверьте лучше, вторая наушница жива или нет». Парень послушно отодвинул разбитую дверь в сторону и, оставив ее висеть на одной петле, шагнул в коридор. Розанна обнаружилась несколько в стороне. Она лежала лицом вниз, и сперва он даже не поверил, что такая хрупкая и миниатюрная женщина смогла запугать 2 взрослых мужиков и разорвать на части свою подругу, ну, или сослуживицу. Но стоило ему посветить на нее фонариком, как все сразу встало на свои места. Из рукавов платья торчали киберпротезы, но не такие, как он видел у Гриши, а реалистичные, в точности повторяющие форму человеческих рук. А из ладони правой руки торчал тот самый четырехгранный клинок, который он уже не забудет до самой смерти. Опасная тетя. Три шланга у нее на затылке, и куда-то за воротник платья тянутся, а платье — стандартная черная хламида. Саня сделал несколько шагов по коридору и осмотрел вторую женщину, вернее, то, что от нее осталось. Тело Изольды застряло в окне, при этом голова торчала в решетке, а само тело полулежало, частично опираясь о подоконник. Платье на спине было разодрано, спина в лоскуты, а внутри рваной раны пульсировало красным некое устройство, явно искусственного происхождения. Саня опустил взгляд на лужу жидкости, натекшей из тела, желтая, похожая на клей, и там же, в луже, лежал кусок позвоночника. Получалось, Рузана воткнула свою товарку мордой в окно, а затем обездвижила при помощи грубой вивисекции. Саня вернулся к туалету и доложил, что вторая тетя скорее мертва, чем жива. При этом он обратил внимание, что пока его не было, Павел Павлович успел что-то сделать со своим ранением и совершенно спокойно поднялся на ноги. «Но штанина-то у тебя промокла от крови, дедушка. Почему же я тебе не верю?» Он еще раз предложил компаньону свою помощь, и старик снова отказался. «Говорю же, царапина! Лучше давайте-ка нашу добычу переправим в учительскую!» Саня выразил было недоумение, но старик вытащил из рюкзака шприц с розовой жидкостью и, насвистывая, вышел в коридор. Там он перевернул тело Розаны на спину и вонзил ей шприц прямо в ухо. «И что это?» — спросил Саня. «Про сыворотку правды слышали? А это сыворотка подчинения. Ее один мой приятель делает, редкой души ботаник. Исключительно растительные компоненты и потрясающий суммарный эффект», — нехотя поведал старик. «Знаю я этих ботаников», — машинально пробормотал Саня, вспоминая про господина Яда, и добавил уже погромче: «Не сработает». «Почему же?» «Так она же в отключке. Тут либо ждать, пока она очнется, либо бросать ее и идти дальше». «Да? А я все-таки верю в гениальность моего друга», — промурлыкал Павел Павлович. «Вот некоторые кричат: гомеопатия, гомеопатия». Саня поморщился, а старик подмигнул ему и неожиданно гаркнул на женщину: «Встать!» Парень испуганно отшатнулся. Розана Черновол зашевелилась и начала подниматься на ноги. Павел Павлович ходил вокруг и продолжал командовать: «Руки по швам! Убрать оружие! Отключить сигнализацию! Открыть учительскую!» Розана встала как вкопанная и протяжно замычала. Саня услышал за спиной скрежет и, повернувшись, вынужден был еще раз признать, что дедуля знает свое дело. Металлические панели, покрытые слоем зеленой краски, разошлись в стороны, и в стене появилась массивная деревянная дверь. Павел Павлович дернул ее за ручку и, заглянув внутрь, остался доволен увиденным. «Хорошо устроились, заразы. Целый бункер внутри училища. Так, а ну-ка, мои дорогие, проходим, не стесняемся. В коридоре для нас оставаться опасно». Едва Саня и послушная наушница вошли в учительскую и закрыли за собой дверь, как старик снова начал командовать. Он потребовал у женщины, чтобы та снова заблокировала учительскую и рассказала о проекте, который она ведет. С первым приказом вышло все гладко, а вот при упоминании проекта Розана принялась невнятно мычать и жестикулировать. «Тьфу ты!» — досадливо сплюнул старик. «Взяли языка без языка. Парадокс получается. Тело работает, а язык нет». И попросил Саню включить в помещении свет. Едва помещение осветилось, как парень понял, про какой бункер говорил старик. В учительской не было окон, а еще все стены и потолок изнутри были усилены металлической сеткой. «А зачем?» — ляпнул он первое, что пришло в голову. «Понятия не имею. Но это похоже на клетку Фарадея», — рассеянно ответил старик. Он обратил внимание на стол, где стоял компьютер, и сразу обрадовался. «Пентиум 4! Новая модель!» Розану немедленно усадили за стол и заставили включить компьютер. «Сейчас он загрузится, и ты, гражданочка, откроешь блокнот. Раз ты не можешь говорить, ты мне напечатаешь, а я хочу знать про твой проект. Зачем вы заманиваете молодых мужчин и для каких целей? Кроме этого, меня интересует местонахождение молодого человека. Алексея Степановича Курамонова». Прохаживаясь у нее за спиной, диктовал свои пожелания Павел Павлович. Саня тем временем обошел помещение и осмотрелся. Несколько старомодных шкафов, документы и облезлый советский дырокол не вызывали никакого интереса, а вот шест в дальнем углу очень даже понравился. Странная штука, от потолка до пола. Может, в свободное от работы время черновол на шесте крутится? А чё нет? Она же там любовь всякую преподает. Может, под шумок учит девочек всякому. Стриптиз конечности и смертельное шоу до последнего позвонка? Нет? «Это подъемник!» Заметив, как он крутится вокруг шеста, сообщил Павел Павлович. «Да ладно!» Не поверил Саня. «Шоколадно! Круг под вашими ногами — это опора. Держитесь за шест, и платформа опускается. К сожалению, одноместная». «Интересно, а куда оно ведет?» «Сейчас узнаю. Эй, гражданка, пиши, куда опускается подъемное устройство из твоего кабинета». Он склонился над монитором, и когда Розана закончила щелкать по клавишам, прочитал вслух. «Под землю? Как мило. А теперь давай пиши, куда конкретно под землю». «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил Саня, прислушиваясь к щелканью клавиш. «Канализация и старый туннель к институту», — прочитал старик и, почесав нос, добавил уже от себя. «Любопытно, но нам это не пригодится. Нам, Степан Андреевич, сына бы вашего забрать, ну и тех бедолаг, которые с ним, по возможности. У них ведь тоже, наверное, есть родители, которые их обыскались». «Согласен», — поддержал его Саня и тут же спросил. «А про проект она что пишет?» «Да хрень какую-то. Что-то про философские камни, сублимацию избранных», — прищурившись на экран, отвечал Павел Павлович. «Ну что же, видимо, придется задавать более подробные вопросы». Парень снова начал кружить в поисках интересного, а его компаньон приступил к тщательному допросу. Розана печатала, как угорелая. Павел Павлович сверялся с ответами, задавал новые. Саня все-таки открыл шкаф, и на глаза ему попалась странная папка красного цвета. Надпись на корке напомнила ему о недавнем видении. «Рыжики». Саня вытащил папку и принялся изучать содержимое. Тут были в основном фотографии и вырезки из газет. Ага, а вот и популярная среди местных газет «Новые горизонты». Фотографии школы и множество детских лиц. Далее пошли фотографии учеников. Под каждой фотографией имя, фамилия и даты жизни. Смотреть на такое было не очень приятно. Эти дети погибли в результате эксперимента чокнутого учителя. И все как один 1 сентября. А когда у нас оно будет? Послезавтра? А при чем тут философский камень? Совершенно ни при чем. Что мы знаем про него? Мечта всех алхимиков. Нужен для изготовления золота и создания эликсира жизни. Где-то упоминалось, будто бы этот камень кроваво-красного цвета, и мумии, помнится, из красного металла, да и эти рыжики, которых он наблюдал в видении. Уж очень они похожи на тех самых мумий. Вернее, только профан может судить о предмете по внешним признакам. Но они могли манипулировать медной проволокой. Может, философский камень не такая уж и хрень, размышлял он, изучая содержимое папки. Ну вот же, приписка у фотографии. Стал рыжиком. И вторая дата. Это значит, после гибели дети никуда не делись, а их души потихоньку связывались с проволокой и с ее помощью начали обретать некое подобие человеческой формы. То есть они стремятся восстановить себя, пытаются вернуться к прежней жизни, а взрослые приглядывают за ними и ведут учет. Так может, осталось еще в этих безумцах что-то хорошее? «Дебилы!» — прокомментировал очередной печатный ответ Розанны Павел Павлович. «Что-что?» — оглянулся на него Саня. «Да ничего! Весь этот город взрывать надо, в пекло отправить, к дьяволу, которого они наслушались!» — продолжал возмущаться дед. «Вот что бывает, когда безумие становится нормой!» «Дайте мне прочитать». «Да пожалуйста, сделайте такую милость, ознакомьтесь». Компаньон с готовностью отошел, уступая место. Саня пошел к столу, и тут в помещении заорали сирены. «Что за ерунда?» Поднял голову вверх, поворачиваясь, Павел Павлович, и потребовал, чтобы Рузанна немедленно напечатала ответ. «Понятно, гончие пришли. А развернуть их можешь? Они же тебе подчиняются». Женщина указала пальцем на свой рот, покачала головой и развела руками. «Ну что же?» Почесав затылок, решил старик. «Действуем так. Степан Андреевич, отдавайте мне вашу гранату. Розанна Черновол, ты открываешь дверь, выходишь в коридор и снова закрываешь ее за собой. После того, как дверь закроется, ты пойдешь и вступишь в бой с гончими. Будешь с ними драться, пока они или ты не погибнут, мне без разницы». Женщина встала со стула и безропотно пошла к выходу, а Павел Павлович уселся за компьютер вместо нее. «Я не понимаю». Начал было Саня, но компаньон тут же его перебил. «Нечего тут понимать. Отдавайте гранату и займите свое место на платформе. Я опущу вас вниз и попробую догнать вас другой дорогой. Вы тоже не вздумайте там долго торчать на одном месте, а постарайтесь попасть в институт. Мы либо встретимся там, либо раньше. В любом случае нам нельзя попадаться на глаза гончим». «Но как же мой сын?» «Ваш сын уже там, Степан Андреевич!» Рявкнул на него старик. «Его, как и других, готовят к жуткой операции. Его уже нет здесь. Сдавайте гранату!» Саня решил не спорить. Вытащил из кармана завернутую в газету гранату и положил на стол. «На платформу!» Приказал Павел Павлович. «Ну же, не медлите! Каждое ваше сомнение уменьшает наши шансы на успех. А у нас их и так...» Их отвлек грохот, словно бы выше этажом находился спортивный зал, и сейчас там кто-то с размаху бросил на пол тяжелую штангу. Саня немедленно занял свое место у шеста и помахал рукой компаньону. «Поехали! Тоже мне Гагарин!» Фыркнул старик и крикнул в ответ. «Постарайтесь выжить, Степан Андреевич! Не натворите глупостей!» «И вам того же!» Пол вокруг начал подниматься, а он сам опускаться вниз. Саня очутился в каменной трубе, единственным освещением которой были редкие красные лампочки в стенах. «Какое странное устройство», — размышлял он, прижимаясь к шесту. «Для чего он этой Черновол? По мужикам бегать?» «Нет, она же их вроде и не любит». Но глубоко, еду и еду, словно Алиса в «Стране чудес». Белый кролик отправил меня в сад Красной Королевы, очень похоже. А если гончие уничтожат Розанну, это что же? Те стихи, которые я в туалете прочитал, пророчески? Да плевать на нее. Главное, чтобы Павел Павлович выжил. Вон он как на Курамонова орал. Испугался не на шутку, и все же... В чем цель проекта? Зачем пацанов заманивают? Минут через пять ему надоело стоять на ногах, и он попытался сесть, обнимая шест руками и ногами. Стало немного спокойнее. Вокруг ничего интересного не наблюдалось. Платформа двигалась с мягким шелестом, отчего его начало клонить в сон. Сон — это хорошо. Заснуть, а проснувшись, осознать, что все это просто кошмар, и нет никакого Шепелева с его сумасшедшими жителями, и похотливых роботов тоже нет, и детей никто не превращает в послушных кукол. Устал он от всего этого. Постоянно что-то происходит, и нет этому ни конца, ни края. Пока он размышлял, труба закончилась, и он оказался в полной темноте. Саня включил фонарик и посветил вокруг себя. Платформа опускалась на дно пещеры. Нехотя он поднялся на ноги и приготовился к высадке. Пещера была явно естественного происхождения. Взять хотя бы эти каменные сосульки на потолке. Как они там называются? Сталактиты? Он посветил вниз и обнаружил, что пещера хоть и естественная, но следы человеческой деятельности там присутствуют. По дну тянулись силовые кабеля толщиной с руку. Валялись пустые бутылки и, кажется, даже рваный сапог. Ну, не сам же он там вырос. Хотя от этого города всего можно ждать, наверное. Платформа целилась в большую лужу. Саня ждать не стал. Спрыгнул в сторону, когда до земли оставалось не более полуметра, и еще раз пошарил вокруг себя фонариком. Никакого намека на натоптанную дорогу, только возле кабельных трасс каменный выступ шириной в стопу. Куда идти? Вглубь пещеры? Но там лужи, и вполне вероятно не только лужи, но и чего поглубже. Лучше уж идти посуху. Он прошел по выступу немного вперед и заметил железную табличку с номером, висевшую в рифленой арматурине, вбитой в землю на уровне груди. 8500. И что это? Расстояние? Из любопытства он пошел дальше, пока не наткнулся на другую табличку. 8510. «Это очень хорошо», — пробормотал он вслух. «Теперь мне известно, в какой стороне конец и в какой начало. Но как мне это поможет узнать, в какой стороне институт?» Ему никто не ответил. В пещере было тихо, и только было слышно, как капает где-то неподалеку вода. «А что это я один решаю?» — неожиданно озарило Саню. «У меня же Степан Андреевич есть. А ну, товарищ Курамонов, идите! Идите, куда хотите! Теперь вы тут главный, а я со стороны погляжу!» Тело послушалось, развернулось и затопало в обратную сторону. Курамонов выбрал начало линии. Это логично, если предположить, что институт генерирует электроэнергию. А если наоборот? Вдруг он один из главных потребителей? Тогда Курамонов ошибся, и будет жопа, большая такая, двойная, с механическим приводом и хлопушками. А с другой стороны, я же знаю, что он выживет. Значит, и волноваться не о чем. Иди, Курамоша, вперед! Да куда ж ты в лужу-то лезешь, алло! Ну вот теперь ботинки сырые. 7 километров под землей — это ведь не так много. Часа за 3 пройдем, а там и утро. Черт, как же спать-то хочется. Вздремнуть бы сейчас, а? Пещера закончилась на отметке 8100, и начался тоннель, укрепленный бетонными кольцами. А, тяжелое наследие советского режима. Хмыкнул про себя Саня, заметив на стене надпись, сделанную красной краской. 1972. Слава советским шахтерам. Дальше шли еще надписи. Прокопьевск плюс шахты равно смычка. Дружба навек. Помните наш труд, потомки. Ага, конечно. Никто не вспомнит ваш труд. Вашу радость от завершения трудного и важного дела. А если потомков переименовать в подонков, то лозунг моментально обретет новый смысл. Нету больше вашей страны, нет больше дружбы. Есть только тоннель, который ведет к светлому будущему. Расслабленно размышлял Саня. Курамонов посветил вперед, и парень увидел, что надписи на стенках тоннеля сменились отпечатками ладоней. Видимо, праздновали тут шахтеры, веселились, даже завидно как-то. Вот бы сейчас тоннель закончился, и он оказался бы не в 2001, а, скажем, в 1972 году. И не в курамоновском теле, а в своем собственном. Эх, он бы тогда всех ведьм Советского Союза на тот свет вперед ногами, а сам бы устроился работать в какое-нибудь интересное место. Ездил бы на картошку, на овощебазу, участвовал бы в субботниках, отдыхал бы по путевке, радовался бы покупке югославской стенки и не злился бы каждый раз, когда включал телевизор. Нет, это все ностальгия. Сладкая сказочка для престарелых. Все мы ненавидели детские сады и школы в детстве, а став взрослыми, вспоминаем про них с затаенной радостью. Там было хорошо, но в прошлом всегда хорошо. Ведь оно уже было, а будущее еще только произойдет. И будет ли оно таким же хорошим, никто не знает. На отметке 7200 Курамонов начал прихрамывать. «Нет, ну а что ты хотел?» — выговаривал ему Саня. «Намочил ноги, потом натер их при ходьбе, а я тебя предупреждал. Но ты же у нас взрослый и самостоятельный. Так что продолжаем хромать хотя бы до 6000. Павел Павлович не велел нам тут долго рассиживаться». Через 100 метров Курамонов дошел до развилки и остановился. Там перед ними было 2 тоннеля. «Прикольно. И что мы выбираем?» — призадумался Саня, и пока он думал, Степан Андреевич покрутил головой и выбрал правый тоннель. «Совершенно напрасно. Видно же, что им уже много лет не пользуются». Лениво ворчал в его голове продавец проклятий, наблюдая, как Курамонов вынужден ползти по трухлявым доскам, перелазить через сваленные кучей строительные козлы и какие-то штакетники. Наконец, впереди появилась куча кирпичей, и хозяин тела кое-как на нее забрался, а потом сполз с другой стороны, исцарапав пузо. «Видимо, придется снова узурпировать власть», — расстроился Саня, слушая, как Степан Андреевич охает и ощупывает царапины на своем животе. «Тут никакого здоровья не хватит по мусору этому лазить. Нужно было выбирать другой тоннель. И табличек с отметками теперь никаких нет. Ясно же и ежу, что этот тоннель не используется. Зачем ты сюда полез?» Но Курамонов ему, естественно, не ответил, а лишь поднял руку и посветил вперед. Саня узрел еще одну гору. Но в этот раз уже были не кирпичи, а обыкновенная макулатура. Книги, журналы, пачки газет. Курамонов подошел поближе и посмотрел вверх. «Блин, какая куча до потолка! Нет, хватит. Предлагаю немного отдохнуть», — сопротестовал Саня и, не дожидаясь ответа, перехватил управление. Он прогулялся вдоль горы, пощупал книги, посмотрел парочку и решил устроить на них лежанку. «Отдохнем немножко, поспим, а там видно будет», — уговаривал он Курамонова. И поскольку тот не особо возражал, Саня сделал все сам. Соорудил из книжек лежанку, подложил под голову пачку газет и укрылся для тепла целым ворохом. Пару часиков подремать. Никаких же проблем не будет. Он спал без сновидений. Тихо, спокойно. А когда проснулся, обнаружил себя прикованным к операционному столу. Попытался пошевелить конечностями и не смог, точно так же, как и повертеть шеей. Голова была зажата какими-то винтами с мягкими поролоновыми подушками, а что с руками и ногами, и вовсе не ясно. Курамонов мог только смотреть в потолок на тусклую длинную лампу, опутанную мешком паутины, ну и еще разве что сообщить о себе, подав голос. Кляпа-то не было. Саня, не задумываясь, решил воспользоваться правом голоса. «Эй!» — крикнул он, обращаясь к лампе. «Что происходит? Есть тут кто?» Ему никто не ответил. Саня решил не сдерживаться. «Свободу попугаям! Свободу попугаям! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Петька, Петька наш президент!» Не, ну а чё? 2001 год. Петр Петрович Владимиров уже 2 года как гарант Конституции. Популярен как никогда, особенно после того, как лично, героически, своим указом развернул в полете самолет американского сенатора в знак протеста против бомбардировок Швеции странами НАТО. «Да иду я, иду! Хватит горланить!» Саня моментально затих и прислушался к шаркающим шагам. Голос был явно мужской, а теперь очень бы хотелось узнать, кто его пытать будет. Вернее, не его, а Курамонова. Стол пришел в движение, и некто перевел пленника в положение полулежа. Саня увидел перед собой худющего полуголого мужчину возрастом глубоко за 40, одетого в старомодные домотканные штаны и кирзовые сапоги, в которых он и эти штаны заправил. На голых острых плечах у него висел плащ, сшитый из собачьих шкур, а кисти рук украшали разноцветные браслеты. А еще у него была лысина. Волосы росли только на висках и двумя грязными пучками спускались вниз до самой шеи. «Выспалось ваше сиятельство?» Несколько язвительно поинтересовался тощий. «Как спалось в моей скромной обители? Сладко ли?» «Спасибо, хорошо. Зачем вы меня связали?» «Я?» Совершенно искренне удивился незнакомец. «Я и не собирался. Я тут живу, а вы залезли в мою пещеру, замечу, без разрешения. Забрались на мою кровать и как давай на ней спать, и все это на глазах хозяина». «Не может быть, я улегся спать на куче макулатуры», — возразил Саня. «И никакой кровати или стола тут не было!» «Говорит тот, у кого на руке блокиратор». Незнакомец указал длинным пальцем на руку Курамонова, где были Гришкины часы. «Не включил, да. А как вы сюда вообще дошли в таком случае? Нет, я, конечно, понимаю, что вы турист, потому что всех местных я знаю, но как вы сюда попали?» «Может, освободите меня?» Вместо ответа предложил Саня. «Сначала бы хотел получить ответы на вопросы. Я тут, знаете ли, отшельничаю. Живу себе потихоньку, и тут ко мне врывается незваный гость. Что там наверху происходит такого, от чего туристы под землю прячутся?» «Хотя бы голову, у меня шея затекла». «Ха, только из-за уважения к блокиратору Гриши». Незнакомец покрутил один из своих браслетов, и фиксаторы, удерживающие голову Курамонова, отодвинулись, позволив с облегчением покрутить онемевшей шеи. Незнакомец тем временем отошел в сторону и пропал из зоны видимости. Было слышно только, как он гремит посудой. Саня увидел, что находится в обжитом помещении, более всего напоминающем слесарную мастерскую. Стены были обложены красным кирпичом, повсюду висели советские плакаты, прославляющие труд советских рабочих, и стояли верстаки с ручными тисками, а в одном углу он даже заметил старинный вертикально-сверлильный станок. «Вы тут живете?» — громко спросил Саня. «Один?» «Вы не представились, а это, между прочим, невежливо», — отозвался незнакомец. Хорошо, я представлюсь первым. Меня зовут Скопидон. Скопидон Аркадьевич Лухманов. По матушке Лухман. А теперь вы. Курамонов Степан Андреевич. Представился в ответ Саня и тут же спросил: значит, вы знаете Гришу? Конечно, знаю. Идеалист, кремень. Отказался стать гончей. Считает, будто бы Ури — это эффект Доплера. Мы с ним раньше часто спорили до хрипоты. Он уже пересел на коляску. А вы, значит, не верите, будто бы Ури — звук. Для вас он нечто другое. Задумчиво пробормотал Саня, припомнив, что уже неоднократно слышал про Скопидома Праведника и в основном только хорошее. Что? Лицо Скопидома появилось прямо перед ним, и только сейчас Саня заметил, какие у него глаза. Голубые, яростные глаза истинного проповедника веры. Костлявые пальцы с обкусанными черными ногтями впились ему в плечо до крови. Вы же слышали голос Бога. Вы не могли его не слышать. Горячо зашептал он. Я не прошу вас рассказывать, что вы видели или слышали. Каждый видит свое. Скептики склонны считать Ури массовым психозом. Но он существует, и вы это знаете. Вы чувствуете его руку у своего сердца. Вы не можете этого отрицать. Саня протестующе задергался. Ладно, ладно, я слышал. Перестаньте мне царапать, мне больно. Скопидом моментально исчез и начал прохаживаться где-то позади операционного стола. Вся проблема в том, что мы его неправильно слушаем. Уже более спокойным голосом сказал он. К сожалению, мы склонны мистифицировать все, что мы не понимаем. Гром, молнии, ураганы, солнце, свет звезд. Если оно нам нравится, мы обожествляем. Если не нравится, демонизируем. А он существует независимо от нашего восприятия. Он единственный настоящий бог, чье существование было доказано. Ури живой, Ури сверхразумный. Ури появился на Земле раньше, чем мы. И по праву старшего он имеет право называться богом, в отличие от всех остальных. Выходит, вы у них за главного? У наушников? Осторожно спросил Саня. Да если вы. Я уже год как не бывал в городе. Я ушел. Отправился в добровольное изгнание. Отшельничать. Чего и другим советовал. Как предки наши, как в древности. Отвечал Скопидом, и голос его приобрел нотки растерянности. Странно. Они наверху на вас чуть ли не молятся, при каждом удобном случае вспоминают. Да лучше бы они следовали моим советам, чем поминали. Помянуть себя я и сам могу. Горящие глаза снова появились перед ним. Скопидом несколько секунд изучал лицо Курамонова, а потом вздохнул и предложил чаю. Давайте попьем чайку, Степан Андреевич. Конфет у меня не имеется, но заварки еще в достатке. Ну как, будете? Конечно же, пленник согласился. Все же лучше, чем на операционном столе висеть. Хозяин освободил его и усадил за большой стол, где вместо скатерти была пластина из прозрачного оргстекла, а под нею лежали газетные вырезки. Скопидом притащил большой закопченный до черноты электрический самовар и торжественно поставил его на стол. Следом за ним выставил две эмалированные кружки и желтый фарфоровый чайничек. Саня, пользуясь моментом, изучал его жилище и не стеснялся открывать рот. «Так и живу, Степан Андреевич. Скромненько. Да мне много-то и не надо. Кубик концентрата на 3 дня, а их у нас... так здорово делают, что если хранить в сухом месте, то они годами не портятся», — рассказывал Скопидом. «Вижу, как вы исхудали», — соглашался гость. «Скромность, скромность и самодостаточность. С водой, разумеется, у меня совсем беда, но для вас сделаю исключение. Все-таки гость. А этот ящик, на который вы смотрите, это шарманка. Я еще ее не закончил. К октябрю, думаю». Вы делаете шарманки? Переспросил Саня. Не только. С гордостью улыбнулся Скопидон. Еще музыкальные шкатулки и телеграфоны. Последние — моя особенная страсть и призвание. Шкатулки? Моя семья занималась изготовлением механических музыкальных инструментов более 200 лет. Мои предки по матери переехали в Россию из Голландии еще при Александре III. Лухманы имели удовольствие работать во многих странах, но наши успехи и достижения всегда присваивали другие, а мы оставались в тени. И тогда мои предки решили попытать счастье в России. И это счастье загнало вас в подземелье, с иронией произнес Саня. Тощий пожал плечами, проверил заварочный чайник и, обнаружив внутри плесень, удалился в соседнюю комнату. Там, судя по звукам льющейся воды, у него был санузел. «По батюшке я коренной шепелевец», — сообщил он, возвращаясь с помытым чайником. «Накладывает отпечаток, знаете ли. Русский фатализм, бессмысленный и беспощадный. Все эти вечные вопросы, что делать и кто виноват, слепая вера в особенный путь, а на деле все как обычно. Вы не местный, вы не поймете всего этого, что у нас происходит». «Что это, не пойму? У вас все с ума посходили, это я прекрасно видел. Ваши маскировочные поля, ваши вышки, похищение людей, убийства, смертельные ловушки повсюду. И горожане, готовые за зеленку разорвать горло ближнему своему. Ради чего все это? Ради Ури?» Суровым голосом произнес Саня. Скопидон в этот момент как раз насыпал заварку в чайник из газетного кулька. Саня увидел, как у него задрожали руки, и часть заварки просыпалась на стол. «Извините», — буркнул он. «Накипело, вырвалось». «Нет, вы правы. Вы совершенно правы», — вытирая слезы, подтвердил Скопидон. «Мы находимся в шторме безумия, а я попытался спрятаться от него в морской пучине. Но у меня были на то причины». Он покосился на один из верстаков, который был накрыт сверху черной пленкой, и добавил: «Очень веские». «Тогда, может, вы знаете, зачем Розана Черновол учила молодых девушек вашим техникам, чтобы те соблазняли иногородных молодых мужчин и заманивали их в Шепелев?» — поинтересовался Саня. «А выпуск уже был?» — испугался Скопидон. «Думаю, да. По крайней мере, я видел доску почета. А вот эта вот девушка...» Саня поискал в карманах и показал фотографию. «Заманила в Шепелев моего сына. За ним, собственно, я и приехал». Скопидон начал рассказывать не сразу. Сначала он вскипятил чай и принес гостю сахар и несколько пачек старого печенья, и только потом, уже решив, что угощения для Курамонова вполне достаточно, он заговорил. По его словам, наушники появились в этой местности задолго до христианства, и если как следует полазить по местному подземелью, то можно найти следы первых капищ. Уже тогда, тысячи лет назад, это был монотеизм, и было начертано подлинное имя Бога — Ури. Этот бог был добр к своим последователям и дарил чудесные откровения, а взамен древние наушники приносили ему жертвы, но вовсе не девственниц или рабов, нет. В жертву приносили исключительно дряхлых стариков из числа последователей, но сами не убивали, а заставляли топиться в особом заповедном подземном озере. «Дайте угадаю. Речь идет об озере Зеленки». Криво усмехнулся Саня. «Тоже мне доисторический пенсионный фонд. 80 лет исполнилось, и буль-буль. Нечего пенсию просто так получать, правильно?» «Тогда еще не было пенсии, да и жили намного меньше. Скорее уж, дом престарелых, посмертно, да». Мягко возразил Скопидон и продолжил рассказывать. Наушники жили при любой власти. Пришло христианство, приняли христианство, Пришла реформа, приняли реформу. Появился новый царь, очень хорошо. Ибо против власти ничего не имели против, а скорее наоборот, с радостью ее поддерживали. Да, были некоторые инциденты со строительством церквей, были бунты, в основном из-за приезжих, которые сходили с ума от близости к Богу. Например, бунт демидовских или восстание ссыльных. А потом пришла революция. «И вы умыкнули гору золота», — поддакнул Саня. «Что значит умыкнули?» — нахмурился Скопидом. «Сохранили? Мы же его не разграбили. Один из белых генералов был шепелевцем. Он верил, что у нас снова будет император, возродится империя, и тогда понадобится золото на восстановление нашей великой державы, и мы сохранили это золото. Да, все верно. Мы хранили его до самого распада СССР и начали тратить не раньше 1992 года. И что было дальше? Чай не понравился Сане. Он был какой-то соленый, даже когда он налил себе вторую кружку, вкус не изменился. Пришлось насыпать побольше сахара. Густой чай, видимо, из-за воды. И пахнет старыми носками. «Мы пришли на помощь родному институту. Мы взяли на себя заботу о материальном и духовном обеспечении города, но уже тогда между истинно верующими и институтом был серьезный раскол. Как вы можете понять, из-за зеленки». «Пока не очень», — принюхиваясь к кружке, признался Саня. «Теперь от чая пахло молодым поросенком. Он тут свиней разводит, что? Но они бы тогда хотя бы хрюкали. Ладно, вторую кружку допью и хватит, а то в животе странно булькает, как бы не пронесло». «Да вы сами подумайте», — предложил Скопидом. «В древности озеру приносили в жертву стариков, и вековая традиция дожила до середины 30-х. И она продолжилась бы, если бы не деятельность института. Ученые нашли зеленку и стали ее изучать, а когда выяснилось, что она, скажем так, положительно влияет на человеческий мозг, то там и вовсе устроили подземную здравницу. Разумеется, не для всех, а только для самых одаренных. Зеленку выкачивали из озера и назначали пить в профилактических целях. Ее продавали за рубеж, и никто не считался с нашими чувствами. А между тем, микроорганизмы, которые в ней обитают, уникальны. Их больше нет нигде в нашем мире. Точно так же, как и определенная часть ее состава. Ученые так до конца и не выяснили, что оно такое, что за субстанция. Зато выяснили, что если перестать ее употреблять, то будет беда. Человеческий организм поражает болезнь, похожая на проказу, и интенсивно развивается, пока больной не начинает буквально распадаться на части. Так, стоп, стоп! Гриша мне сказал другое. Он сказал, будто бы болезнь от тури, а зеленка помогает от шизофрении. Немедленно возразил Саня. И вы видели хотя бы одного верующего, который развалился на части или страдал от проказы? Вы на меня посмотрите. У меня есть опухоли. Тощий человек сбросил плащ и повертелся, демонстрируя торс. Саня был вынужден согласиться. Помимо нескольких старых шрамов, тело у Скопидома было чистым. Но что самое любопытное, отсутствовали увечья и пирсинг, привычные для наушников, которых он до этого повстречал. Закончив демонстрацию тела, тощий человек положил плащ себе на колени и торжествующе произнес, потрясая указательным пальцем. «Вот! И ни у кого из наших их нет. Только тех, кто долгое время употреблял зеленку. Для нас пить ее просто кощунство. Но как же Гриша? Ну а что он еще должен был сказать? Что много лет купался в зеленке, а теперь, если перестанет, у него голова отвалится. Это же как с наркотиками. Институт подсел на наркотики, а когда мы заявили на озеро свои права, то начался скандал, который впоследствии перерос в очередной бунт, едва не закончившийся большой кровью. Знаете, сколько сил и времени мне пришлось потратить, чтобы установить мир? Саня отрицательно пожал плечами. Много. Чрезмерно много. Убедительным тоном продолжал Скопидон. Брат пошел на брата, сын против отца и так далее. Но я пытался поговорить с каждым и наставить на истинный путь. Я искал компромисс, который бы удовлетворил всех. Компромисс? Я понял. Начали выкачивать зеленку из приезжих, догадался парень. Скопидон отрицательно покачал головой. Не совсем. Сначала мы добывали ее из самих себя. Заместительная терапия. Все верующие, особенно старики, сдают концентрат в донорский центр, где вещество, полученное из мозжечка, смешивается с зеленкой из озера. Так мы пытались снизить потребности страждущих. Разумеется, они были недовольны. Им же подавай оригинал. Чистогана хочется. И вот гостиница, музеи, выставки. Это те уступки, на которые мы пошли, но это скорее следствие из нашей попытки оказать им сопротивление. Сопротивление? Да. Нехотя признал тощий человек. Несколько лет мы боролись за контроль над зеленкой. Институт был сильнее, а нам нужны были единомышленники. Все это привело к модернизации сети подземных тоннелей и увеличению количества церквей. Признаю, форменная глупость, но тогда она помогла. Мы сделали так, что глаз Божий постоянно был слышен в городе. Он защищал нас, пока я не договорился с пациентами или Прозория о военном союзе. В результате мы получили гончих и множество проблем. Теперь у ученых постоянные припадки от присутствия урии и увеличенная потребность в зеленке, а верующие... Он замолчал. Калечит себя, подсказал Саня. Украшает себя металлом. Да, да, да. Мелко закивал Скопидон. И это одна из моих ошибок. Когда мы слушали Ури раз в месяц и по заветам предков, все было хорошо. Но когда мы стали слушать его каждый день, сначала было восхитительно, но потом мы познакомились с таким понятием, как переизбыток экстаза. Это как ежедневно обжираться. И так постоянно, с редкими перерывами. Некоторые умерли, а потом все, кто остались, привыкли и начали резать себя, вызывая боль ради максимально острых ощущений. Охренеть. Немного поразмыслив, выразил свои чувства Саня. Это же... Что выходит? У вас в городе две банды наркоманов? Одна банда плотно торчит на зеленке и не может остановиться по медицинским показаниям, а вторая продает первой зеленку, но сама при этом торчит на другой наркоте, и с каждым днем потребление растет, потому что вторая банда вечно на передозе. Звучит несколько грубовато. Все же это не признано наркотическим веществом. Задумался над вопросом тощий мужчина. Но мой сын-то тут при чем? Перебил его Саня. Из него тоже будут варить наркотики? Нет, что вы! Испуганно отшатнулся Скопидон. Совершенно другой проект, насколько я знаю. Конечно, разумеется, мне бы не хотелось, чтобы он был завершен. Мы же его разрабатывали совершенно под другие задачи, и присутствие посторонних было исключено. Но что это? Что за проект? Тощий мужчина стыдливо опустил глаза и тихо пробормотал: философский камень. Чего? Тут показывать надо. Пойдемте со мной к макету, я вам все расскажу. не поднимая глаз, попросил Скопидом праведник.